«Чего с тобой?» – спросил я у бойца. «Да в мочку уха попали, гады. Лейкопластырем попробую заклеить». Что такое лейкопластырь, я не знал, но предположил, что это очень хорошая вещь, если им можно заклеивать, а не перебинтовывать. «Почему не стреляете?» – крикнул Тареев. «Легко ранен», – ответил боец. «Сейчас починюсь и вернусь в строй». Я выглянул за борт и увидел, как фашист, выйдя на дорогу, зайдя в наш тыл, размахивается, чтобы запустить гранату. Я выстрелил раньше, чем пехотинец успел сделать бросок, и патроны в магазине закончились. Я вставил полную обойму и передернул затвор. БТР объезжал перевернутые мотоциклы. Позади нас взорвалась немецкая граната. Я чуть приподнялся над бортом и начал стрелять короткими очередями. Я палил из автомата, не видя живых мишеней. Напоминаю, что в сумерках фашистов между деревьями за секунду не разглядишь, а если будешь долго всматриваться, то сам пулю схлопочешь. Пострелял, спрятался за борт, переполз на другое место, снова пострелял и спрятался за борт. Попал в немца, или не попал, неизвестно. Бронетранспортер доехал до горящих грузовиков и начал двигаться задним ходом. Боец заклеил ухо липкой лентой и из гранатомета выстрелил в кусты. После взрыва я услышал крики врагов. «Молодец, гранатометчик!» Нанес врагу урон в живой силе. Я последовал его примеру и выстрелил наугад. Услышал после разрыва гранаты крики фашистов. Со стороны противника выстрелов больше не последовало. Тареев остановил БТР в том же месте, с которого мы тронулись в путь. «Ну что, на сегодня война закончилась?» «То ли самого себя, то ли нас?» — спросил товарищ майор, а мы не знали, что ему ответить. «Может, фашисты затаились?» — предположил я. «Уже темнеет, а фрицы боялись по лесу ночами шляться», — сказал Тареев. «Правда, и днем находиться в лесу им тоже было не камильфо. Камильфо – это комфортно или хочется? Не пойму, почему фашистов прозвали фрицами», — поинтересовался я. «Есть же и другие слова». «Да потому, что они называли наших солдат Иванами», — ответил боец. «Но сейчас немцы еще не пуганы, потому что партизан нет. А вот на следующий год наши лесные братцы здорово им и нервы потреплют, и морды набьют». «Товарищ солдат», — подал голос командир нашей группы, — «партизаны – это не лесные братцы, а народные мстители. Лесными братьями называли недобитых фашистских сторонников, которые прятались в лесах и вредили Красной Армии». «Да», — очень удивился боец, — «а я думал иначе. Если живут в лесу, то, значит, они лесные братцы. Ты ошибался. Так, надо взять 200-х, все гранатометы, автоматы, а БТР взорвать». «Товарищ майор, а что такое 200-е?» — спросил я, не представляя, что в бронетранспортере можно назвать 200-ми. «Это убитые», — пояснил боец. «Почему 200-е, а не, например, 10-е?» — снова поинтересовался я. «Это такая армейская терминология», — ответил Тареев. «Все, действуем по моему плану». Я, согнувшись, нес на себе Мусина, разряженные и неразряженные гранатометы, два автомата и два Сидора. Кто-то, скорее всего, товарищ майор, выстрелил по бронетранспортеру, и тот смиренно принял смерть. А что ему еще оставалось делать, этому ПТРУ? Тяжела ты, солдатская доля. Если бы не бронежилеты и каски на мне и Сереге, то было бы значительно легче. «Вот они», — услышал я голос товарища полковника. «Бойцы, помогите ребятам». С меня сняли Мусина и оружие. Стало намного легче, но болела спина, и я не мог выпрямиться. Ко мне подошел Карин Раян и сказал: «Антон, сейчас помогу». А Раян коленом надавил на мою Жозефину Павловну, а руками потянул меня за плечи на себя. «Ох, я выпрямился». «Карин, я думал, что ты убит», — прохрипел я, потому что в горле пересохло от ношения тяжестей. «Тоже думал, что буду убит, но меня спас Велиев. Он меня собой закрыл и погиб, а я оказался в позорном плену. И он, Чеботарь, тоже погиб. Там на дороге лежит. Я полез в Сидор за питьевой водой. Чеботаря надо сюда принести». «Никого сюда приносить не будем», — заявил товарищ полковник. «Может, там немцы засаду устроили, и мы больше людей потеряем, чем спасем одного. Тем более, он все равно убит, и мы ему помочь ничем не сможем». «Но над его трупом фашисты могут глумиться», — предположил товарищ майор. «Все же он неплохим был красноармейцем. Многих врагов убил, хотя не выполнил моего приказа». Тареев посмотрел на меня: «Кто из вас первым открыл огонь по фрицам?» «Начал стрелять первым, товарищ майор». «Зачем?» «Затем, чтобы убить как можно больше врагов, пока они не спрятались за деревья и не начали отстреливаться. Мы пошли только в разведку, а не на совершение диверсии. Разве в разведку в бронежилетах и с гранатометами ходит? Нахмурился я. К тому же мы убили фашистов во много раз больше, чем потеряли своих товарищей. Говоришь, что мы потеряли меньше бойцов, чем фашисты. А с кого будут спрашивать за погибших моих подчиненных? Прошипел мне в лицо товарищ полковник. Если ты погибнешь, то кто отвечать будет? После небольшого раздумья я тихо проговорил. Враги ответят. Перед твоими родителями кто из твоих командиров за твою смерть отвечать будет? Я не понял вопроса. Товарищ полковник, война идет. А на войне бывает и так, что не только ранят, но и убивают. И отвечать за погибших сыновей перед родителями бойцов, это неуместно. Это в твое время, сынок, война была, а в наше, относительно, мирное время и терять солдат, это нонсенс. Слово «нонсенс» я тоже слышал впервые и понял, что оно означает из ряда вон выходящий случай. Правда, есть отдельные очаги сопротивления на Северном Кавказе, продолжал товарищ полковник. Террористы там засели, но я думаю, что им недолго осталось существовать. Какие на Северном Кавказе террористы, удивился я. Фашистские диверсанты что ли орудуют? На вроде того, ответил товарищ майор. Наверное, надо уходить к тоннелю. Постреляли маленько, пора и отдохнуть. Да, уходим к тоннелю, скомандовал товарищ полковник. А то уже темнеет. Ткнул пальцем в меня, Араяна и товарища майора, вы прикройте наш отход. Одеваем приборы ночного видения, приказал Тареев. Что это такое? Спросил Карин. Да, у тебя же нет его. С досадой проговорил командир нашей группы и попросил. Товарищ полковник, разрешите я возьму другого солдата, а то у этого красноармейца нет прибора ночного видения. Можно я останусь? Законючил Раян. Я очень хорошо вижу, как орел. Нужно видеть, как сова, сказал Тареев. В лесу темнеет быстрее, чем в поле, и мне надо, чтобы ты толстое дерево от фашиста отличил. Вы будете смотреть, а я стрелять, куда вы скажете? Нашел выход из данной ситуации хитрый армянин. Нет, Карин не хитрый, он смелый. Если бы он был хитрым, то вызвался бы первым двигаться к тоннелю. Отдай ему свой прибор ночного видения, попросил товарищ майор у бойца с раненым ухом. Пусть у Мусина возьмет бронник, каску, автомат и прибор ночного видения, посоветовал боец. Я по примеру Тареева надвинул на глаза прибор ночного видения и удивился. Вот до чего дошла техника. Ночью видно, почти, как днем. Я посмотрел направо, налево и не заметил движения немцев, то есть между деревьями никто не маячил. Медленно отступаем, но не забываем следить за врагом, тихо проговорил командир группы и показал пальцем, следи за тем сектором. Потом сказал Раяну, а ты смотри туда очень внимательно и как увидишь фашиста, стреляй, не раздумывая. Но сначала за пару секунд оцени, в какую форму одет человек, чтобы своих не подстрелить. Мы благополучно добрались до тоннеля. Оказывается, не только наша группа понесла потери. Из моих однополчан было убито четверо, в том числе Чеботарь. Из бойцов будущего погибло трое и трое раненых, один в руку, второй в ногу, третий в ухо. Все же бронежилеты и каски очень хорошие вещи. Если бы не они, то наших потерь было бы намного больше. Вот немцы ходят без бронежилетов, и сколько мы их навалили. Наверное, не меньше роты. А сколько вражеской техники из строя вывели. Эх, надо бы еще поджечь танк, а то его можно легко починить и снова использовать для наступления на восток. Стоп, танк поджигать нельзя. От него может загореться лес, а лес – наше богатство, которое пока находится в тылу фрицев. Но придет время, и тот лес снова станет нашим. Всех погибших переправляем к нам, сказал товарищ полковник. Я распоряжусь, чтобы принесли носилки, и врагу для глумления не оставим тела наших ребят. Товарищ полковник, вы сказали, что нужно собрать все гранатометы после выстрела, сказал Тугаев. Да, а все подобрали? В лесу все подобрали. Но вот здесь и в окопе немцы нашли два разряженных гранатомета. Долго на них смотрели и взяли с собой. Откуда здесь и в окопе гранатометы? Повысил голос Тареев. Один Генкин, а второй Сереги Мусина, пояснил я. Черт, выругался товарищ полковник и посмотрел на меня. Почему вы с Мусиным не взяли разряженные гранатометы к нам, то есть в настоящие? Вам что, трудно было нести по одной пустой трубе? Я хотел поправить офицера и сказать в будущее взять, но подумал, что делать замечание старшему по званию, это очень неэтично, и поэтому сказал только правду. Товарищ полковник, мы не шли налегке, мы несли убитого Генку, а мой командир роты товарищ капитан Дениска попросил меня и Мусина срочно отбыть к вам и доставить на поля боя несколько гранатометов. направил с нами еще 7 воинов, но из них кто погиб, а кто получил ранение. Ермошкин, например, прикрывал наш отход и был ранен. Пока мы ходили в будущее, немцы прорвали фронт. Кто ж знал, что все так получится? Мы же надеялись на лучшее. Предвидеть надо, пробурчал Тареев. Ну и где же нам искать это идеальное оружие для подбития танков? Задумался товарищ полковник, но ему на помощь пришел Арсланбек. Немцы унесли гранатометы туда. Тугаев махнул рукой на восток. Какой-нибудь населенный пункт там есть. Командир роты товарищ капитан Дениска говорил, что там есть большое село, ответил Арсланбек. Так точно, товарищ полковник, я тоже слышал от командира роты такие слова, подтвердил я. Значит, вы в курсе, где село и чего надо искать. Так как ты был с Мусиным, то тебе и отправляться в село за разряженным гранатометами, сказал товарищ полковник и ткнул в мою грудь кулаком, но слегка. Сынок, ты кого возьмешь с собой, я хочу сказать, ты кому из своих однополчан доверяешь, а кому не доверяешь. Я посмотрел на Тугаева, Араяна, Кекелидзе, Назирова, Адиатуллина и других ребят. Ну и кому из них я мог не доверять? Я был уверен на все 100%, что никто из них мне в спину не выстрелит и врагам не сдаст. Товарищ полковник, я доверяю всем. Тогда все красноармейцы под командованием майора Тареева отправятся сейчас же за пустыми гранатометами. Товарищ полковник, может быть, бойцам отдохнуть немного, а то они с самого утра воюют. Устали очень, да и в плену были, кроме одного, тихо сказал товарищ майор, но я услышал, некогда ждать, время работает не нас. В этом селе немцы, наверняка, устроили штаб или что-то наподобие штаба. Вот в нем и надо искать все, что нам нужно. Пусть твои красноармейцы возьмут у моих подчиненных каски, бронежилеты и гранатометы. Автоматы и гранаты возьмите немецкие. Да, не забудьте всех обеспечить приборами ночного видения. Я сдал автомат Калашникова, разряженные гранатометы и вооружился МП-45 гранатометами. Хлопцы в лесу мало ими пользовались, потому и не израсходовали боезапас. Это мы на дороге полили из них направо и налево почем зря. Хотя, нет, не зря. Вах, мне домой такой надо, сказал Кекелидзе, посмотрев в прибор ночного видения. Тихо, скомандовал Тареев. У вас всех есть опыт ведения боевых действий и поэтому задачу, я думаю, мы выполним легко. А сейчас, тихо ступая и хорошо вглядываясь в окружающую местность, идем в село. Ты, товарищ майор, показал на Арсланбека, идешь первым, потому что знаешь примерное направление расположения села. Мы шли цепочкой, и как-то так получилось, что я был замыкающим. Мне хотелось и поспать, и поесть. Но спать на ходу я так и не научился. Половину своего сухого пайка отдал Раяну, но во время движения ковыряться ложкой в еде было неудобно. И вода была, но пить пока не хотелось. Где-то через час мы услышали многоголосный лай, и я подумал, что это не свора бегает там, где ей хочется, а впереди расположен населенный пункт. Но в том ли селе находятся разряженные гранатометы, это еще предстоит выяснить. Да и зачем нужен ствол гранатомета, если, как я подумал, секрет заключается в самой гранате. Но приказ есть приказ, и каким бы неправильным он ни был, все равно его нужно выполнять. Разве я, рядовой красноармеец, могу делать замечания и спорить со старшим по званию, тем более, что этот старший по званию является товарищем полков, ником, а не ефрейтором. Собаки могут нас выдать, тихо сказал товарищ Тареев. Это потом немцы отдадут распоряжение об уничтожении всех псин и за это очень сильно поплатится. Никто фашистов заранее не предупредит о нападении партизан. В этой войне партизаны тоже будут, удивился Карин. Конечно, будут, подтвердил свои слова товарищ майор. Да их станет столько, что земля будет гореть под ногами оккупантов. Немцы далеко пойдут, поинтересовался Тугаев. Да, немцы далеко пойдут, но если мы сейчас не найдем разряженные гранатометы, то враги смогут пройти еще дальше. В Чечне будут, напрягся Арсланбек, будут, будут, и до Москвы дойдут, в Ереване. Араян замер, с нетерпением ожидая ответа. Нет, через Кавказский хребет фрицы не перейдут. Фу, облегченно выдохнул Кекелидзе. Товарищ майор, а как мы узнаем, в какой хате находится немецкий штаб? Поинтересовался я, оглядывая село. Задача непростая, ответил товарищ Тареев. Нам нужно будет заглянуть в каждый дом и все в нем обшарить. Если в жилище одни немцы, то, значит, там находится штаб. Хотя, всех жителей могли выгнать из домов и те поселились в сараях. Но вот собаки не позволят нам незаметно подобраться к врагу. Наши собаки и нас же выдадут, Недовольно пробурчал Адиатуллин. Собаки в этом селе все враги народа, их нужно перестрелять. Хлопцы засмеялись, но мне и командиру группы было не до смеха. В собак стрелять в особо крайнем случае, приказал товарищ майор. Сейчас рассредоточимся по селу, и каждый возьмет на себя два дома. Нет, один на два дома, это очень мало. Я имею в виду, сначала два дома, потом еще два дома, потом еще. Нет, не то. Пойдем развернутой цепью и... Товарищ Тареев задумался. Тоже не выход. И в первом варианте, и во втором нас быстро перебьют и... Навряд ли, кто отсюда уйдет живым. Бойцы, какие будут предположения? Товарищ майор, а вы уверены, что гранатометы точно находятся в этом селе? Спросил Антон Кузьменко. В этом никто не может быть уверен, даже полковник Вещагин. Знаю, как надо делать, проговорил Тугаев, и начал снимать с себя оружие, каску и бронежилет. Ты зачем это делаешь? Нахмурился я. Воевать надоело, ты предлагаешь. Долой войну, пойду в плен. Арсланбек, ты струсил и хочешь нас здесь бросить? Возмутился Кузьменко. Да я тебя сейчас за это. Тихо, чуть не крикнул Арсланбек. Я иду в плен, вы идете за мной, 100 метров. Меня поймает патруль и куда поведет? В штаб, прошептал Сенька Розенблат. Вот, улыбнулся Тугаев. Собаки будут лаять на меня и на вас. Немцы будут думать, что собаки будут лаять только на них. А когда меня приведут в штаб, то вы узнаете, где он ест, и сразу атака. Боец, а ты стратег, похвалил чеченца товарищ майор. И как же я сам-то об этом не додумался? Польщенный Арсланбек улыбнулся. Иду в плен. Вы, товарищ Тареев показал на Кожемякина, Кузьменко и Розенблата, возьмите обмундирование и оружие этого смелого воина. Вторая каска на первую налезет, решил схамить Сенька, но Антон резко его осадил. Ты зубы скалить сюда пришел или серьезное дело выполнять? Не будь занудой, а то превратишься в угрюмого и ворчливого деда, сделал замечание Розенблат. Подумай, какая бабка захочет с таким ворчуном жить? Иоста, нишься ты, Антоха, бобылем. Дети тебя тоже бросят и будешь куковать на печке, как лещ на сковородке. Хватит трындеть, шикнул товарищ майор. Бесшумно двигаемся за этим. Как его? Арсланбек Тугаев, подсказал я. Он чеченец. Так точно, товарищ майор. А что, были все вместе, а потом захотят разбрестись кто куда? Ну и кому от этого лучше станет? Товарищ Тареев посмотрел почему, то на меня. Я понял, о чем речь, а Кузьменко не понял. Товарищ майор, а вы это о чем? Это я о своем, о пацанском. Мне стало смешно, и я фыркнул. Командир группы сказал о себе, как о каком-то шкалере. Через прибор ночного видения Тугаев был виден хорошо. Арсланбек шел по улице и не обращал внимания на гавкающих собак. В селе темно, как в лесу. В городе на каждом столбе лампочка светится, а если и здесь было бы такое освещение, то тогда нам было бы затруднительно, незамеченными, двигаться за Тугаевым. Навстречу Арсланбеку шел парный патруль с овчаркой, светя перед собой карманным фонариком. «Всем замереть», – прошептал товарищ Тареев. «Мы остановились». Немцы что-то крикнули, и Тугаев поднял руки. Фашист с собакой тоже остановился, а другой патрульный подошел к Арсланбеку и похлопал по его карманам. Что-то достал из нагрудного кармана Тугаева и посветил на этот предмет карманным фонариком. «Военный билет рассматривает», – прошептал товарищ майор. «Хотел я сказать, что фашист рассматривал не военный билет, а красноармейскую книжку, но в тот момент лишние разговоры были ни к чему». Немецкая овчарка лаяла на Арсланбека и одновременно огрызалась с сельскими собаками. Кинолог дергал пса за поводок и что-то ему говорил, но понимала ли овчарка язык своего хозяина или понятия не имела, что от нее хотели, вот в этом и заключался любопытный вопрос. Тугаева повернули на 180 градусов и повели в нашем направлении. Неужели мы прошли мимо штаба, а может, чуть-чуть не дошли? Быстро, но тихо заходим в огороды, скомандировал товарищ Тареев. Через заборы и плетни не лезть. Под тяжестью бронежилета и оружия проломите ограды, а нам лишний шум ни к чему. Я зашел в чей-то сад и, чтобы овчарка патруля меня не унюхала, решил пробраться поближе к хате. Ко мне с рычанием кинулась собака на цепи. Но я быстро среагировал и автоматом треснул ее по голове. Зубастый страж пискнул и упал, то ли мертвый, то ли без сознания. Я услышал скрип петель и посмотрел на входную дверь хаты. На улицу выходил в нижнем белье, но с автоматом плотный фашист. Недолго думая, я и его треснул автоматом по наглой немецкой морде. И если собаке я приложил сверху, вниз, то человеку навредил слева, направо. Враг отшатнулся на несколько шагов и, упав на спину внутри помещения, взвыл от боли, схватившись обеими ладонями за нос. Что делать дальше, думать, тоже было некогда, потому что в хате я заметил шевеление людей, хватающих оружие. Я короткими очередями начал валить врагов. Выстрелю, отскочу влево, выстрелю, отскочу вправо. Керосиновая лампа была потушена, поэтому противнику не удалось в темноте меня зацепить пулями. И если сказать правду, то выстрелить успели лишь двое, да и то сразу же были ликвидированы. Хата представляла собой одну большую комнату с печкой, и расправиться с врагами для меня не составило большого труда. Хотел я пристрелить фашиста с разбитым носом, но в обойме закончились патроны. Я заменил пустой магазин на полный и передернул затвор. Услышал с улицы автоматную стрельбу. Посмотрел на раненого немца, закинул свой автомат за спину и поднял с пола МП-40. Немного подумал и спросил: «Эй, фашист, где ваш штаб в этом селе?» Враг что-то пробурчал, но я не понял, что он говорил. «Говори яснее и отними руки от морды». Я пнул противника в бок, а немец резко схватил меня за ногу, пытаясь повалить. Но его автомат был в моих руках, и я не стал отбиваться в рукопашную, а просто нажал на спусковой крючок. На улице вовсю шел бой. Стреляли везде, и трудно было установить, где наши, а где немцы. И почему у нас отобрали автоматы Калашникова? Они такие удобные для рукопашной схватки. Я взял несколько магазинов у погибших фашистов, вышел из хаты и побежал на подмогу. Раненый в ногу товарищ Тареев поверх одежды перебинтовывал себе рану. Рядом на дороге лицом к небу лежал без движения Раян. «Ты стрелял первым?» Товарищ майор посмотрел на меня через прибор ночного видения. «Так точно. Зачем?» Так же спокойно спросил товарищ Тареев. «Ну, так получилось. Ножом прикончить врага не догадался, но у меня нет ножа, и фашистов было столько, что всех не перережешь. А этим автоматом драться неудобно. Это не автомат, а пистолет, пулемет. В чем разница?» Не понял я. «Что автомат, что пистолет-пулемет стреляет очередями. В пистолете-пулемете патроны от пистолета, а в магазине автомата винтовочные патроны. Вот и вся разница. А ты всех немцев застрелил, кого в хате видел?» «Так точно, товарищ майор. Вон там переулок, и немцы по нему повели Тугаева. И все было хорошо, то есть по нашему плану, но тут ты начал стрелять. Извините, товарищ майор, но другого выхода не было». Я услышал взрыв гранаты. Секунд через пять прогремел еще один взрыв. «Это наши по немцам лупит», — одобрительно проговорил товарищ майор. «Только как бы местных жителей не зацепили, а то сельчане пойдут не к Ковпаку, а к Бандере». «Это кто такие?» — нахмурился я. «Поживешь, узнаешь. А сейчас, давай-ка топай огородами, да осторожно. Попытайся не ввязываться в бой. Доберись до штаба. Вызвали из плена нашего красноармейца и захватите эти чертовы гранатометные стволы. Товарищ майор, вы же раненые, вам нужна помощь. Может, вам помощь выбрать? Ся из села, сам выберусь, когда сочту нужным, а ты выполняй мой приказ». Пригнувшись, я двинулся по чужому огороду. Возле своей будки лежала хозяйская собака. Недалеко от нее, уткнувшись лицом в нашу советскую землю, ногами к дороге распластался фашист. Получил несколько пуль в спину. «Вот и отдыхай». Чуть поодаль рядом друг с другом, один на боку, другой на спине, развалились немцы, то ли убитые, то ли тяжело раненые. Я решил пройти тихо, тем более, что собака испуганно на меня смотрела и даже не пикнула. Стрелять в лежащих я не стал. Вдруг услышал из сарая детский плач, и у меня сложилось такое впечатление, что кто-то пытался закрыть малышу рот, чтобы тот не шумел. Погутарить сейчас с местными жителями, или потом с ними побалакать? «Да, сначала надо выполнить боевое задание, а потом...» «Чё за дела, брат?» – прошептал я неизвестно кому. И было чему удивляться. Фашистский танк пёр напролом по огородам, ломая плетни и подминая под себя садовые деревья и кустарники. За танком бежали пехотинцы. Ну и как тут можно выполнить просьбу товарища майора и не ввязаться в бой, если фашисты наступали? Их же должен кто-то остановить. И эта группа атакующих могла ударить в тыл нашим хлопцам. Нет, этому не бывать. Я из гранатомета остановил танк и метнулся в соседнее подворье. Немцы сосредоточили по мне, вернее, по тому месту, с которого я стрелял, шквальный автоматный огонь. Но МП-40, пистолет-пулемет, значит, и огонь был пистолетно-пулеметный. Пули могли раскрошить глиняные стены сарая и убить находившихся там людей. Получится так, что из-за меня погибнут мирные жители этого села. Я из гранатомета выстрелил по кучке фашистов и, пригнувшись, побежал в направлении, указанном товарищем Тареевым. Сидя, прижавшись к дереву и держась за руку чуть повыше локтя, стонал кожи Микин. «Вань, ты ранен? Похоже, кость перебита. Если бы не бронежилет, то погиб бы». Я достал из своего Сидора медикамент и крепко перебинтовал руку однополча Нина. Возле него лежало 8 неразряженных гранатометов. И этому факту я очень удивился. «Ты чего из них не стрелял?» – возмутился я. «Немцев жалеешь? Куда стрелять? В хаты, в которых могут быть наши. Или в сарай, в которых тоже могут быть наши. Стрелять нужно по пехоте, которая в огородах. А почему у тебя 8 гранатометов? 4 моих и 4 Тугаева». «Да, я об этом забыл». «Ну, ничего, сейчас тебе станет полегче». Я положил возле Кожемякина свои разряженные гранатометы и взял 3 неразряженных. Потом из 2 выстрелил по пехотинцам и, в общем-то, выстрелил хорошо. 6 врагов я точно достал и достал очень серьезно. «Зарядить?» – кивнул на Ванькин МП-40. «Да». Я заменил пустой магазин на полный и передернул затвор. «Держи, товарищ красноармеец, оружие и прикрывай мой тыл, насколько это будет возможно». «Есть, товарищ рядовой». Кожемякин слегка улыбнулся. Я двинулся дальше. Где нарывался на собак, не трогал. А где нарывался на врагов, то там пройти мимо них незамеченным не получалось и не хотелось. По пути к штабу разрядил 2 гранатомета и 3 обоймы. В жилой хате не может быть штаба. Он мог располагаться или в сельсовете, или в правлении колхоза. Завалив еще 5 бежавших в наступление фашистов длинной очередью, я постучался в сарай. «Товарищи, вы здесь?» «Тута, тута», до моего слуха донесся старческий женский голос. «Наша армия вже наступая?» «Пока не знаю. Я из особой группы. Где у вас сельсовет находится или правление колхоза?» «Сынку, а насчет вон и тоби, сельсовету суседнем усели, а в управе колхозу фашистский штаб. Мне нужно этот штаб разгромить. Покажите направление, как удобнее пройти к этому штабу». Ночь была звездной, но луна жалким серпом светила далеко не на полную мощь. «Это нам на руку, но с облаками было бы лучше». Восклицательный знак. «Щоцы-таки?» Старушка разглядела в темноте прибор ночного видения, на него и указывала. «Это, чтобы врагов было лучше видно и метко в них стрелять. Чего только не продумають, а пойдешь ты вон туды». «Спасибо, товарищ бабушка», поблагодарил я и пошел в указанном направлении, выставив вперед ствол автомата. Наши хлопцы вели бой, как я понял, в другой части большого села. На пути к немецкому штабу я не встретил ни одного фашиста. Это хорошо, что мои товарищи оттянули на себя врагов. Так я смогу беспрепятственно подойти и внезапно ударить по фрицам. Но почему мои однополчане сбились с курса? Товарищ майор мне показал же, куда повели Тугаева. Но есть вариант ответа. Переулок пересекался с другой улицей, и патруль с Арсланбиком не двинулся дальше по прямой, а свернул на перпендикулярную улицу. Вот и штаб. Почему я это понял? Да потому что над крыльцом был прибитый флаг, а возле входа приготовились к бою 2 автоматчика. Странно, ни одной машины, ни одного мотоцикла, даже бронетранспортера нет, а танк я подбил. Я подкрался с тыльной стороны и увидел в свете керосиновой лампы, что Тугаев, размахивая стволом гранатомета, дрался с немцами. Почему враги в него не стреляли, было непонятно. Может, хотели узнать от чеченца сведения о нашем новом оружии? Противник о гранатомете понятия не имел, да и Арсланбек его только сегодня увидел. И что он мог рассказать об этом идеальном оружии против танков? Небольшое по сравнению с пушками, а пробивная мощь огромна. И такая вещь в руки врага попасть не должна. Тугаев дрался в одной комнате, а соседнее окно не светилось. Может, там сидит засада и всматривается в темноту. Не наступает ли опасность в виде красноармейцев с гранатометами? Подкрасться вплотную к стене штаба незамеченным было невозможно, потому что вокруг правления колхоза открытая местность. Правда, из-за скудного лунного свечения меня трудно разглядеть, но вдруг у фрицев есть зоркий сокол. Залаяла собака, и в тот же момент я увидел выходящего из-за угла здоровенного фашиста с овчаркой. А чеченец все продолжал драться, размахивая трубой гранатомета. И как небольшому и худенькому Арсланбеку удавалось отбиваться от 5 плотненьких фрицев, мне было непонятно. Может, немцы с Тугаевым играли, а если перестанут играть, то за минуту заломают. Сопли жевать было некогда, и я, прицелившись, выстрелил в темное окно. Граната пробила стекло и взорвалась в штабе, вероятно, пытаясь пробить перегородку между комнатами. Чеченец замер с поднятым стволом гранатомета, потому что граната взорвалась в соседних комнатах. Овчарка тянула хозяина ко мне, чуть не срываясь с поводка, но фашист растерялся и тянул собаку за угол здания вместо того, чтобы выстрелить в меня. А если бы фриц был умнее, то отпустил бы поводок, а сам бы сделал ноги. Но может он сильно любил своего четверолапого друга и поэтому пытался вывести его из зоны обстрела, но мне было наплевать и на немецкую овчарку и, тем более, на ее хозяина. Я положил разряженный гранатомет на землю и из пистолета-пулемета сразу завалил кинолога с собакой. Надо было действовать наглее и смелее. Я закинул разряженный гранатомет за спину и с МП-40 в руках побежал к освещенному окну. Арсланбек не менял позы, а вот фрицы пригнулись, думая, что не погибнут, если спрячутся за подоконником. Они не ожидали ночного налета. Я одной очередью, стреляя через стекло, все же завалил четверых. Отугаев с силой опустил ствол на голову пятого противника. Потом выбросил мне два разряженных гранатомета. Я поднял трубы и крикнул: «Арсланбек, выпрыгивай в окно. Сейчас. Подожди». «Я не понял. Если нужно подождать, то это не сейчас. А если выпрыгнет сейчас, то зачем надо чего-то ждать? Чё за дела, брат?» Снова крикнул я и увидел, что чеченец взял у погибших оружие. Потом одну гранату с длинной ручкой выбросил за дверь и быстро со стрелковым оружием сиганул в окно. «Бежим», — сказал мой однополчанин, но я его остановил. «Возьми разряженные гранатометы». «А зачем столько пистолетов-пулеметов набрал?» По ту сторону штаба, у входа, раздался взрыв. «Оружие пригодится. У тебя два автомата, а у меня пусть будет 5 гранаты». Тугаев подхватил гранатометные стволы, и мы стали уходить по знакомой мне дороге. По пути подобрали раненого в руку Кожемякина и минуты 3 стрелковым оружием и гранатами отбивались от наседавшего противника. На месте перестрелки оставили несколько МП-40 с пустыми обоймами, но все разряженные гранатометы уносили с собой. Потом вышли на товарища Тареева и встали вопросы, кто будет помогать товарищу майору передвигаться, кто понесет убитого Раяна, и кто взвалит на себя его оружие, пистолет, пулемет и 3 неразряженных гранатомета. «Карин убит в лицо», — сказал Ваня. «Если на каске было бы пуленепробиваемое стекло, то Раян сейчас был бы жив». «Есть такие каски», — морщись от боли, — проговорил товарищ майор. «Но тогда неудобно будет надевать прибор ночного видения. Или каску с пуленепробиваемым стеклом, или прибор ночного видения». «Товарищ майор, а нет такой каски, чтобы и забрало было стеклянное пуленепробиваемое и, встроенное в это забрало, прибор ночного видения? Пока об этом ничего не знаю. Может, есть какие-то разработки такой каски, а может, их используют какие-нибудь спецгруппы». «Мы тоже спецгруппа», — сказал я. «И почему у нас таких головных уборов нет?» «Как говорится, рылом не вышли», — ответил Тугаев и засмеялся. Товарищ Тареев хмыкнул, а потом тихо приказал: «Ты, боец с раненой рукой, поможешь идти мне. Ты, герой», — показал на Арсланбека, — «одевай каску и бронежилет Раяна и бери все оружие. А ты», — посмотрел на меня, — «взваливай на себя убитого и отступаем. Мы своих не бросаем». «Но там стреляют», — я кивнул в сторону боя. «Как мы можем отступать, если наши под обстрелом?» «Тоже правильно», — выдохнул товарищ Тареев. «Тогда ты, герой, идешь с нами, прикрывая наш отход. А ты», — обратился ко мне, — «поможешь нашим и скажешь им, чтобы они тоже отступали к тому месту, где Арсланбек решил идти сдаваться в плен». По лицу Тугаева было понятно, что он польщен такими словами. И героем его называли, и место сбора нашей группы опять связано с ним. «Да смотрите там, чтобы ни одного бронежилета, ни одного гранатомета и ни одного прибора ночного видения врагу не досталось». «Ясно, боец?» «Так точно, товарищ майор, все ясно. Выполняйте приказание». Я оставил Карина в покое, взял у Арсланбека 2 заряженных гранатомета, а 2 разряженных отдал ему. У Раяна взял полные обоймы и отправился выполнять приказание, но выполнить приказ командира группы оказалось не так-то просто. Наши заняли круговую оборону и отстреливались из МП-40 и гранатометов. Я мог ударить в тыл фашистам, но в то же время мог попасть под огонь своих хлопцев. Чего делать? Я услышал какой-то шум и обернулся. 3 грузовика двигались в моем направлении. В том, что в кузовах ехала вражеская пехота, я даже не сомневался. Главная моя задача – не позволить немцам выгрузиться. А то, спрятавшись за хатами, да всякими сельскохозяйственными постройками, фашисты надолго заблокируют нашу группу. Я с колена из гранатомета достал первую машину. Пока немцы чухались, я разнес второй грузовик, а из третьего начали выгружаться солдаты, но осколками третьей гранаты я поразил нескольких пехотинцев. Потом с другой стороны машины четвертой гранатой ликвидировал еще человек 5. Пока враги приходили в себя после серии взрывов, я подбежал к фашистам и в упор расстрелял их. Взял у погибших несколько ручных гранат и отправился выручать своих из окружения. Подкрался поближе к врагам и закидал их гранатами. Правда, некоторых фрицев пришлось завалить из пистолета, пулемета. Кстати, несколько слов о стрелковом оружии. Я не представляю, как раньше махали мечами да саблями, тыкали копьем в живого человека. Ну, не представляю я себе таких действий. Да рука устанет махать мечом. Нас учили, примкнув штыки к винтовкам, колоть соломенные чучела, но чтоб ткнуть штыком в живого человека, протыкая его кишки или желудок, это так противно, что я для себя решил ни за что и никогда не ходить в штыковую атаку. Одно дело – ударить прикладом в лоб и другое дело – проткнуть живую плоть. А убийство из стрелкового оружия осуществить намного легче как для психики, так и для тела. Физически напрягаться не нужно. Прицелился, нажал на спусковой крючок, вот и все дела. Не надо колоть, резать или рубить. Мои однополчане поняли, что к ним пришла подмога, и хлопцы начали прорывать, вся ко мне. Первым на меня вышел Антон Кузьменко. Тезк, а тебя где носило? Был в штабе и выполнил с тугоевым задание. Всем отходить. Товарищ майор ждет нас в условленном месте. Антон свистнул, потом крикнул. Задание выполнено. Всем отходить. Я и Кузьменко из пистолетов-пулеметов прикрывали отход хлопцев. Стойте. Двоих не хватает, сказал Антон. Где они? Адиатуллина нет и Назирова нет, проговорил Розенблат. Надо их найти и вывести из-под обстрела. Если они ранены, приказал я, хотя, не был командиром. Если убиты, предположил Кузьменко, тогда их все равно нужно найти и забрать с собой. Мы своих не бросаем, повторил я слова товарища майора. Антон, а ты сам-то попробуй вынести на себе убитого и при этом не попасть под прицельный вражеский огонь, проворчал Сенька. Да и местность какая-то, то дома, то сараи, то ограды. Я предлагаю оставить убитых, а кто ранен, тех забрать с собой. Асуби, тых снять оружие и бронежилеты. Возвращайтесь. Я и Антон вас прикроем. Только так прикрывайте, чтобы немцы голов поднять могли бы. Да и вы шевелите поршнями. То ли враги подумали, что к красноармейцам пришло большое пополнение, то ли их силы были истощены, но в любом случае фашисты приняли единственно правильное для нас решение. Они начали отступать. Кинули в нас несколько гранат, но не добросили. А вот мы из оставшихся гранатометов многих достали. Кто из противников вырвался из ада, который мы им создали, скрылись за постройками. Непонятно, фрицы то ли залегли, то ли дали хорошего дёру.